Подглавка 11. В 1813 году, в марте месяце, почти в одно и то же время скончались княгиня Анна Николаевна Долгорукова, жена князя Михаила Ивановича, и золовка моя Анна Александровна Янькова. Долгорукова умерла 1 марта в Москве. Дом их, что на Девичьем поле, уцелел, только французы по-своему похозяйничали в их домовой церкви, осквернили ее, и антиминс или уничтожили, или стащили. И князю Ивану Михайловичу пришлось ехать к архиерею просить новый антиминс. Княгиня была одних лет с моею свекровью Яньковую. Они обе родились в один год в 1731 году. Матушка 1 января, а княгиня 2 июня. Первую жену свою князь Долгоруков схоронил в Богоявленском монастыре, потому что там прежде до чумы хранились Долгоруковы. А сам он умер в 1794 году, его схоронили в Донском монастыре, там положена и княгиня. Она была добрая и хорошая женщина, и не гордячка, как ее муж. Я была ею обласкана и всегда ее душевно уважала. А Яньковы пред нею даже раболепствовали, и ее смерть была для них очень прискорбна. Золовка моя, уехав к себе в Веневскую деревню, сельцо теплое, пред нашествием неприятеля, там все и жила неподалеку от своего брата Николая, в верстах в 30 или немного менее. Она родилась 1 ноября 1750 года в Санкт-Петербурге, и, как я уже прежде сказывала, была она мала ростом и горбата, но здоровья не слабого. А к концу жизни она стала чувствовать, что горб ее давит, и прихварывала. Воспитание она получила очень хорошее, и в молодости держала себя прилично, будучи приятельницей с Долгоруковыми, которые старались держать себя как принцессы. Ну и она за ними таращилась, а потом, как молодость совсем прошла, она очень себя запустила и из приличной барышни сделалась рохлей. Остригла свои волосы, ходила простоволосая, одевалась кое-как, лицо обрюзгло, ну очень была невзрачна. Дмитрий Александрович был на 12 лет моложе сестры и потому не столько любил ее, сколько уважал как старшую, а отчасти и побаивался. Привыкнув с детства считать ее старшую, он и впоследствии обходился с нею почтительно. Она занемогла горячкой. Тотчас известили Николая Александровича, и он написал Дмитрию Александровичу, что сестра отчаянно больна. Он поехал туда. Про себя не скажу я, чтоб эта кончина меня особенно огорчила. Мы с покойницей никогда не были сердечно друг другу расположены. Она любила командовать, а я не намерена была ей подчиняться. Она имела характер очень сварливый и задорный, а я была с молоду очень горяча, и бывали у нас частые стычки. Кроме того, она старалась меня ссорить с мужем, и хотя ей не удавалось этого достигать, но я чувствовала ее влияние не в мою пользу. На первых еще порах после моего замужества она мне много делала огорчений, когда жила с нами вместе. Я была очень рада, когда она от нас переехала и стала жить особым домом. Потом она много выманивала денег у Дмитрия Александровича. Он был слишком добр и не мог отказать сестре. Мне он не всегда сказывал, и самого себя во всем обрезывал, и мне это очень не нравилось. Дом Анны Александровны был тоже в приходе неопалимой Купины, поблизости от нашего, и неопрятно она его содержала. Войдем, бывало, в переднюю, так как хватит кошачьим духом. Она была великой охотницей до кошек, которые у нее всюду лазили и по-своему хозяйничали. Привыкшая у батюшки жить в чистоте и в приличии, я никогда не могла приглядеться к беспорядку ее дома. В передней у ней и лакеи, и девки играют в носки, возятся, кричат во все горло, поминутно снуют мимо ее, через ее комнату, как по коридору, мебель в пыли, цветы и растения в паутине, и на горшках доказательства, что кошки занимаются ботаникой больше, чем сама хозяйка. Вдобавок ко всему этому, она держала несколько девочек, которых воспитывала. Они тоже около нее толпятся, оборванные, растрепанные. Редко, однако, я бывала у Золовки, и она у нас обедывала, но я избегала обедать в ее доме. Так мне казалось неопрятно и беспорядочно все подано. Я не позволяла своим детям между обедом и ужином и вообще не вовремя что-нибудь есть или из комнаты в комнату носиться с куском хлеба. Кушай за столом сколько угодно, а не ходи день-деньской с набитым ртом, с жвачкой. Так вот, видите ли, это ей не нравилось. Привезет к ней мой муж старших девочек, и станет она им говорить: «Ах, бедные девочки, как мне вас жалко, какие вы бледные, худенькие, вас голодом морят, как это не смей ничего съесть, окромя стола. И учением тоже, чай, вас убивают. И начнет обнимать моих девочек и причитать. Покушайте, мои голубчики, и ну их почивать всякую всячиной. Да ведь так их напичкает, что они чуть не больны. Нечем было ей меня покорить. Так вот хоть этим давай кольну. А дети мои, слава богу, совсем не худы. А Анночка даже и толстощекая была. Хорошо, что я держала себя так, что нельзя было попрекнуть меня ни лишним словом, ни лишним взглядом. А дай я малейший повод к укоризне, она бы первая моему мужу про меня насплетничала. «Ваша мать приспесивая», — говаривала она моим девочкам. «Все по этикету у ней, не скажи лишнего слова, девка по гостиной не смей пройти, все это гран-жанр, великосветский стиль. Нет, у меня так все попросту, без затей, без всяких привередств». Схоронили ее в Петрове, в церкви. Село теплое продали, чтобы заплатить кое-какие ее должки, а остальное роздали ее двум либо трем воспитанницам.